И ваш студент тот редкий случай, когда полукровка рождается со способностью видеть магию», — сообщил профессор Чар при последнем обсуждении учеников. «Потрясающе! Не так часто подобное случается. Северус прекрасно это знал. Ему такая способность тоже досталась, но волшебнику пришлось долго и упорно ее развивать, чтобы к седьмому курсу соревноваться с чистокровными сверстниками. Для жизни обычного волшебника возможность видеть магию не считалась обязательной, но без подобного дара получить мастерство хоть в какой-то области, кроме гербологии, было практически невозможно. Не понимали этого только маглорожденные, требовавшие равных прав с полукровками и чистокровными, и никакие объяснения не могли их вразумить. Для тех, кто пришел из мира маглов, любое зрение, кроме обычного, выглядело издевательской придумкой ради того, чтобы доказать превосходство чистокровных. Среди полукровок данная способность встречалась редко, но эти волшебники к подобному относились спокойнее, принимая как данность подобное положение дел. Именно поэтому чистокровные так недоумевали, когда Дамблдор, являясь полукровкой, в некоторых вопросах вел себя с невежеством маглорожденного. «Вы видите магию, мистер Поттер?» – спросил Северус однажды вечером, когда настырный первогодка вновь заявился в кабинет Зельевара. «Не так хорошо, как хотелось бы», — не стал отпираться ребенок. «Но ведь данную способность можно развивать», — мне Драко говорил. Снейп кивнул и хотел было вернуться к проверке эссе, но мальчишка его отвлек вопросом. «А вы знали, что Драко видящий?» «Честно говоря, я много недель искала подходящий момент, чтобы завести с профессором нужный мне разговор, и переживала, что время утекает сквозь пальцы. А потом Снейп сам поднял интересующую меня тему. Скрестив под партой пальцы, я спросила: «А вы знали, что Драко видящий?» Брюнет вскинулся, окатил меня холодным пронизывающим взглядом и предупреждающе прошипел: «Надеюсь, вы не обсуждаете это с каждым встречным, Поттер?» «Ну что вы, профессор», — тут же заверила я, — «это как бы личное. Он доверил мне тайну, я понимаю, но вы-то его крестный, вы должны знать. Так что с вами, полагаю, обсуждать можно». Снейп чуть успокоился, но все же предупредил: «Надеюсь, вы всегда будете помнить, какая честь вам оказана. В магическом мире сообщать подобные вещи даже друзьям не принято». «Я понимаю», — кивнула и призналась. «На самом деле все вышло спонтанно. Тогда после тролля мы засиделись. Ну и болтали о разном». «О чем?» — повелся на мою наживку профессор. «Изначально мы обсуждали странное состояние профессора Кверрелла», — стараясь не выдать своего напряжения голосом, отмахнулась я. «Ну и слово за слово, тут-то и выяснилось. А про остальных, что вы узнали?» — как бы между делом спросил декан, черкая красными чернилами в эссе, и я мысленно усмехнулась. Делать вид, что тема его не очень-то и интересует, Снейп умел гораздо лучше меня. Гейлокрэп магию видит, но очень размыто, тонкие чары им недоступны. Паркинсон видит, но лишь немного лучше наших недоблизнецов. Лангботтом не видит вообще, но у них это семейное. Гербологам не нужно, — выдала я нашу маленькую компашку. Снейп покивал и вернулся к проверке эссе. «Так вот, профессор», — с наигранным нетерпением выдохнула я, — «Драко рассказал, что наш профессор Зати выглядит совсем плохо. Ему это видно, но остальные в магическом спектре могут ничего не заметить. Вы знаете, что с ним?» «Подхватил какое-то темное проклятие», — ответил Снейп. Я сделала вид, что поверила. «Темное проклятие? Но он ведь должен хорошо понимать в защите», — с наивностью ребенка произнесла я, — «раз он нас учит». Декан тихо фыркнул. «Если бы не прислушивалась, не услышала бы. То, может, кто-то чему-то вас научить или нет, в стенах Хогвартса определяет директор, мистер Поттер», — с явной издевкой произнес Северус Снейп. «Язва ты, проф», — про себя расхохоталась я. «Какая же язва? После того вечера с разговорами под какао и бутерброды я знала о Дамблдоре много такого, чего никогда не узнала бы, очутись я на Гриффиндоре. И теперь мне было понятно отношение чистокровных волшебников к верховному чародею. Драко, в отличие от остальных, с очень раннего возраста пришлось учиться контролировать свой дар, а не развивать его. Способности Малфоя нередко включались без всяких усилий, что не только создавало дискомфорт, а просто-таки мешало нормально жить. Видящие, как оказалось, способны рассмотреть ауру мага даже сквозь искусственную защиту, создаваемую артефактами. Ну и сами артефакты, если те не являются родовыми перстнями, такие маги видят довольно хорошо. Дети, ввиду отсутствия опыта, не умеют скрывать ауру. С возрастом волшебники этому учатся. Правда, не все. Маглорожденные не считают это необходимым и живут, как говорится, душа нараспашку. И если обычные маги, способные видеть магию, ауры различают, как неясные пятна, то видящие буквально слепнут от вида ауры особо сильных волшебников. В прежние времена видящих было больше, да и просто магов, способных рассмотреть силовые потоки, тоже. Именно поэтому скрывать ауру за природными щитами в магическом обществе всегда считалось признаком уважения к окружающим и воспитанностью. И только детям прощалось откровенное сияние. Дамблдор же в магическом спектре просто слепил всех вокруг себя. Возможно, он не знал о правилах приличия. Или думал, что великому волшебнику положено сверкать как рождественской ели, демонстрируя мощь. Но он мало того, что лишь раздражал этим чистокровных, совсем не зря в кулуарах называвших его невоспитанным полукровкой, так еще и видящие, вроде Малфоев, давно прекрасно рассмотрели, что все это сияние исходит не от самого волшебника, а от десятков артефактов, которыми Светоч облепляет себя, как заправский нюхлер. Именно поэтому он носит такие олиповатые яркие мантии, пояснил нам Драко. На фоне звезд, снитчи и тому подобных рисуночков не видно рун, а кристаллы смотрятся обычным украшением, хотя каждый такой камешек – накопитель. Во время того разговора я заодно узнала, что сама сияю очень ярко, ярче многих сверстников, что говорит о высоком магическом потенциале. А еще, что волшебная палочка обычно сливается с аурой мага, но не в случае Дамблдора. Его палочка выделяется на фоне сверкающей искусственной ауры. Его палочку я вижу как серебристый росчерк с черными искрами. От нее веет чем-то холодным, нет, ужасающе ледяным, пояснил Малфой. Родная аура директора не такая мрачная. Я тогда едва удержалась от замечания, что палочка, созданная смертью, не может выглядеть как-то иначе. А если не может снять, то почему в Мунга не обращается? Снова сделав вид, что я маленький и наивный мальчик, бросила я вопрос в воздух и искоса глянула на декана. «Это не ваше дело, Поттер», — устало ответил Снейп. «Сколько я не всматривалась, Зельевар не казался мне слишком обеспокоенным. Почему-то казалось, зная Северус Снейпа лорде в затылке коллеги, вел бы себя иначе». Да и Драко подтвердил мою догадку, описывая ауру преподавателя Зати. То ли тот, кого нельзя называть, был слишком слаб, то ли умел хорошо прятаться, но присутствие подселенца заметно не было. А состоянию преподавателя тот же блондинчик нашел дюжину объяснений. Опытный в темных искусствах Снейп наверняка объяснил себе все еще лучше. Готовясь к этому разговору, я провела довольно много ночных часов в библиотеке, надеясь найти какое-нибудь подходящее диагностическое заклинание. Но в общем доступе нашлось что угодно, но не чары, способные определить присутствие в теле человека еще одной души. И это при том, что маги, похоже, придумали распознающие заклинания абсолютно для всего. Я даже нашла большое пособие для колдомедиков, где упоминалось 12 способов определить целомудрие ведьмы или волшебника и в два раза больше заклинаний для выявления совершенного над кем-то насилия. Кстати, ментальное насилие в магическом мире приравнивалось к физическому, так что чтение чужих мыслей без разрешения могло повлечь за собой наказание. Правда, опытные легилименты проворачивали это практически незаметно. Уже не надеясь найти что-то полезное, я наткнулась на небольшой трактат одного американского исследователя, который жил на два мира и очень интересовался магловскими науками. Тонкая тетрадка каким-то образом очутилась в другом разделе, хотя мадам Пинс строго следила за своей вотчиной. Трактат с магической точки зрения в пух и прах разбивал теорию Дункана Макдугалла о весе души, к тому моменту уже раскритикованную другими магловскими врачами. Тут-то я и вспомнила, что когда-то читала о данной теории в какой-то художественной книге. И пусть теория была ошибочной, но для моей затеи подходило куда лучше, чем простое заявление в лоб. «Знаете, профессор Снейп, кажется, профессор Квиррелл под тюрбаном носит кусок того, кого нельзя называть. А разве профессор Квиррелл не должен поспешить с лечением?» — спросила я осторожно. «Он же с детьми работает. Темные проклятия не заразны, мистер Поттер», — заверил меня Зельевар. «За редким исключением, ваш преподаватель не опасен». «Да, а вот сумасшедшие для окружающих, очень даже», как бы задумчиво произнесла я. «Знаете, как-то дядя и тетя смотрели одну передачу. Там было что-то про известные мистификации и всякие выдумки, в которые верят люди. И там упоминалась одна теория, будто бы душа человека весит 21 грамм. В начале века один американский врач провел исследование на этот счет. Он взвешивал людей до смерти и после нее, кажется. Но его доказательства быстро опровергли. С ней поторвался от проверки эссе и даже попытался сделать вид, что слушает. Это все бред, конечно, но иногда так посмотришь на какого-нибудь человека, как он себе бормочет под нос, как то заикается, то говорит нормально, и начинает казаться, что эта теория самая настоящая истина, а странные люди, не странные вовсе. Просто у них душа тяжелее, чем у других, будто к ним прицепилось что-то лишнее. Грамма так три. Маглы называют это одержимостью. Профессор Кверрелл точно безопасен для окружающих. Выражение лица декана почти не изменилось. Он только совсем немного нахмурился и выставил из своих владений через считанные минуты после этого разговора. Часть 31. Когда выяснилось, что имя Гарри Поттер уже внесено в список остающихся на каникулы в Хогвартсе, я ни капельки не удивилась. «Терпи, Линка», — велела я себе, когда МакГонагалл обходила столы и уточняла злополучный список. «Терпи, нужно временно усыпить бдительность Дамблдора. Пусть верит, что я не могу выносить Дурслей, а в остальном, предсказуемая фигура в его игре. Из Слизерина оставалась я одна. Ребята за меня переживали, обещали писать и присылать гостинцы из дома. Я же дала слово нашей мамочке Панси, что не буду скучать, а не Виллу, что присмотрю за Тревором. В остальном же перспектива единоличного царствования на факультете почти две недели меня не тяготила. Зато эта новость лезвием топора упала на голову декану, осознавшему, что он-то ни на какие каникулы никуда уехать не может и будет заперт в подземельях со своим личным наказанием в моем лице. «Гарри, мальчик мой», — дружелюбно сказал Дамблдор на первом ужине после отъезда школьников, когда немногочисленные обитатели Хогвартса собрались за одним столом и раскладывали еду по тарелкам, «ты ведь один в гостиной Слизерина, тебе там, наверняка, одиноко. Давай ты переедешь на эти дни на Гриффиндор, как видишь, там осталось больше всего ребят». Директор указал на братьев Уизли и еще нескольких львят со старших курсов. «Там тебе будет веселее». Я заметила, что Зельевар после слов Дамблдора на миг воодушевился, но тут же его полуулыбка сменилась гримасой недовольства. «Думали от меня избавиться, профессор, отдохнуть, а потом осознали варианты того, чем мое близкое общение с гриффиндорцами может закончиться. Если честно, я сама не знала ответа на данный вопрос. Как мне рассказали девочки-сплетницы, поступившие в один год с близнецами Уизли, эта парочка постоянно что-то устраивала. Порой их выходки на самом деле оказывались просто забавными розыгрышами, но гораздо чаще жертвы экспериментов Фреда и Джорджа занимали койко-место в больничном крыле. Чаще всего под удар попадали гриффиндорцы. Над барсуками и воронами Уизли шутили реже и, судя по тому, что выбирали только маглорожденных, полукровок и небогатых чистокровных без влиятельных родичей, мальчишки прекрасно осознавали возможные последствия. А раз так, то кто они на самом деле? Просто добрые шутники-затейники, не всегда просчитывающие последствия, или хладнокровные экспериментаторы, нацепившие клоунские маски. Директор и МакГонагалл спускали им все, а тех, кто ходил жаловаться, убеждали не выносить ссор за порог. Возможно, не будь с ней лучшим Зельеваром, а Помфри, великолепным целителем, даже Дамблдору не удалось бы замять проделки парней, а парни наконец ощутили вину за свои действия. Но вряд ли декан и колдомедик возьмутся проверить, они слишком ответственные. К слизеринцам близнецы никогда не лезли, точно зная, что серебристо-зеленые не побегут к Дамблдору, а пожалуются сразу родственникам. А потом появилась я, магловоспитанный нахаленок Гарри Поттер, посмевший поступить не на тот факультет. Братцы и своих-то не жалели, но того, кто не с ними, кого они могут считать предателем. В общем, я была благодарна Маркусу и остальным старшим ребятам, которые два месяца не давали Уизли жить спокойно, пока мы, первокурсники, делали вид, что ничего не случилось. Но сейчас Флинта в школе нет, и я не знала наверняка, будут ли близнецы что-то предпринимать, пока есть такая возможность. А если меня еще и подселит в Гриффиндор? Я не обманывалась. Мне нечего противопоставить третьекурсникам, будь я хоть 20 раз лучшая студентка. На Перси и Рона надежды нет, близнецы их ни в грош не ставят. Вы дурак или делаете это сознательно? Так и хотелось спросить мне у директора. После этих каникул может так статься, что мои взаимоотношения с Уизли будут разрушены навсегда. Вы этого не понимаете, или вы надеетесь, что я простила и забыла, или может, что кто-то за вас отыграется на Гарри Поттере, загонит взорвавшегося мальчика из чулана туда, где ему место, а вы останетесь незапятнанным, чистеньким, еще и станете меня убеждать, что близнецы – просто дети, или попытаетесь подправить мне память, волею главы Визингамота закрыв глаза на нарушение закона. Директор, вам не кажется, что это неприемлемо? Прервал мои размышления спокойный баритон Снейпа. Мистер Поттер, студент моего факультета, который славится дисциплиной и прилежностью в учебе. А вы хотите отправить моего подопечного туда, где о правилах пусть и слышали, но считают их выдумкой, сказками? Северус, воскликнула МакГонагалл, я же про себя усмехнулась. Знал ли Зельевар об опасности для меня или нет, но он выбрал идеальную причину отказать директору. А заметив взгляд близнецов, я решила не только избегать визитов в башню Гриффиндора, но и по коридорам открыто не ходить. В том, что это решение верное, я убедилась уже утром, когда активированная мантия-невидимка внезапно странно полыхнула серебром, когда я шла от гостиной к лестнице в холл. Похоже, меня поджидала какая-то магическая ловушка, но мантия просто развеяла ее. Последние дни до Рождества я или отсиживалась в гостиной, или доставала декана, а в сочельник разговорилась с шестикурсницей с Хаффлпаффа, Эльзой. Мы обе явились на завтрак с корзинками, но в моей с недовольным видом кряхтел Тревор, а у девушки из-под крышки торчал пучок разноцветных ниток. Мы улыбнулись друг другу, начали обмен комплиментами корзинкам, и выяснилось, что Эльза состоит в школьном клубе любителей вязания. За столом из-за раннего времени собралось совсем мало людей и никого из Уизли, так что мы с девушкой спокойно поболтали о вязании. В прошлой жизни на меня то и дело снисходило вдохновение, и я брала в руки спицы или крючок, и пусть знала не очень много, но могла поддержать разговор, не уточняя каждый термин. А Эльзу совершенно не смутил интерес к вязанию со стороны мальчика, и она не удивилась, когда я напросилась в гости в барсучью гостиную. Пусть магов и было гораздо больше, чем мне когда-то казалось при чтении книг, как таковое массовое производство они почти не развивали. Да, существовали большие фермерские хозяйства, делившие между собой рынок продуктов питания, мануфактуры, производившие различные товары, вроде строительных материалов, мебели, тканей, посуды, книг, тех же метел. Но большинство вещей все же изготавливалось в единственном экземпляре. Тот же мастер Оливандер и не думал создавать универсальные волшебные палочки, а мантии, если не считать школьных наборов мадам Малкин, всегда шились по индивидуальному заказу. При этом в магическом мире не существовало чисто мужских или женских профессий или увлечений. Квиддич не делился на мужскую и женскую лиги, ведь каждая команда создавалась из сильных и талантливых спортсменов, а не представителей одного из гендеров. В драконьих заповедниках волшебниц работало не меньше, чем колдунов. Авроры, охотники на редких магических зверей, любой из служащих министерства, директора Хогвартса, преподаватели. Куда ни ткни, нигде не было предвзятости. И увлечения, вроде вязания, не были исключением. В магическом аналоге Бурда, вязание статьи волшебниц перемежались статьями волшебников, на волшебных вклейках с несколькими колдофотами мелькали и мужские, и женские руки, демонстрирующие процесс вывязывания того или иного узора или рисунка жаккарда. А ежегодный каталог с платными описаниями от разных авторов создавал некто мистер Крашит. И участники вязального хогвартского клуба мечтали однажды представить плоды своего труда на страницах этого почтенного цветного издания, диктовавшего моду в магическом мире. На школьную моду нити крючок, правда, влиял мало. Судя по колдофото, даже во времена учебы Ридла, Хагрида и Миртл студенты одевались так же, как сейчас, а 10-15 годами ранее носили мантии с чуть иной застежкой. Единственной явно меняющейся деталью стали шарфы. В этом году все носили эти аксессуары с одинаковыми по ширине полосами факультетских цветов, но, судя по статьям в журнале, через год или два даже до ателье мадам Малкин докатится мода на узкие светлые полоски на более темном фоне. И Эльза с упоением рассказывала, что данную тенденцию еще 3 года назад предрек основатель клуба, Шимон Линдси. После увлекательнейшего дня, я договорилась встретиться с Эльзой на завтраке и заняться составлением списка предстоящих покупок. Уроки были сделаны, декан при моем появлении скрипел зубами так отчетливо, что становилось жалко снейповскую челюсть, а шататься по школе мешали недобрые предчувствия и взгляды братцев Уизли во время застолий. Так почему бы не увлечь себя чем-то на оставшиеся дни каникул? Рождественское утро порадовало удивительно большой горкой подарков под елкой. Я, конечно, и сама отправила много коробок и коробочек, свертков и сверточков, но не ожидала в ответ получить едва ли не в полтора раза больше. Мною были охвачены все наши первокурсники, даже Дафна и Милли. Девочки получили большие коробки наборов сладостей. Близу и Тиа достались наборы пищевых принадлежностей. Для Панси заказала набор бельгийского шоколада в форме даров моря, ракушек, звезд, жемчужин, ежей, рыбок и многого другого. Фигурки искусно покрыли волшебной пылью, отчего они переливались, искрились и долго не таяли в руках. Ни Виллу, ни без помощи добродушного семикурсника Гастингса, брат которого был сквибом и жил на два мира, выписала подшивку журнала Королевского садоводческого общества, ныне носившего название Kew Garden. Самые первые выпуски, еще 1866 года, добыть не удалось, но за довольно немалые деньги мне в руки попали некоторые экземпляры с 1889 по 1943 годы. И пусть журналы были макгловскими, но настолько яркими и интересными даже для меня, что я была уверена, что наш герболог будет доволен подарком. Сложнее всего было с подарком для Драка. Для меня не было секретом, кого Малфой считает главным другом. Естественно, он ждал подарок, явно подтверждающий, что и он для меня главнее других. И пусть я сама на этот счет еще не определилась, не хотелось расстраивать нашего не слишком-то уверенного в себе, но ершистого мальчика. И после долгих мучений все тот же Гастингс помог мне заказать очень дорогое иллюстрированное издание макгловских сказок из 5 книг. Это было немного опасно, но сказки остаются сказками в любом мире. А уж с яркими картинками, вкладышами, раскрывающимися над страницами бумажными замками, пересекающими листы золотисто-желтыми дорожками из нарисованных кирпичиков очень легко увлечь даже чистокровного ребенка-волшебника выдуманными историями. Чтобы подарок казался еще интереснее, я долго листала книги, выбирала интересные моменты и подбирала небольшие подарки к каждому из них. А безотказный семикурсник зачаровал коробочки с указанием страницы книг так, чтобы Драко сумел открыть каждую только после того, как дочитает до нужного момента. Гастингсу за помощь достались монетки в его часики в гостиной, отчего рейтинг семикурсника резко значительно подрос, и 15 галеонов в его фонд по заказу книг через мистера Трифса. Для выпускника такой подарок был выгоднее всякого шоколада или дорогущих перьев. Достались подарки и другим ребятам. Новые квиддичные перчатки я купила Маркусу Флинту, наборы для изготовления заколок и сережек, для девочек-болтушек со второго и третьего курсов, футляр для чернильницы и перьев, Джемме. Многим другим достались сладости или практичные записные книжки. Не обошла стороной и декана. Проторчав немало часов и в личной гостиной, и в лаборатории Зельевара, я уже знала, что ему каждый год дарит книги. На одной из книжных полок стояло сразу 15 почти одинаковых справочников, различавшихся только годом издания и цветом корешка, дорогой алкоголь, зельеварческое оборудование и ингредиенты. Повторяться не хотелось, но и лезть в душу тоже. Так что выбор пал на простой, но практичный подарок. Набор из дюжины шейных платков совершеннейшего черного цвета. Уж от такого Снейп не откажется. В общем, поздравила я много кого, но не всю школу. Так что к горе подарков я подходила с опаской, но и с предвкушением. Оказалось, на Слизерине я таки стала своей. Чем еще объяснить то, что меня поздравили даже те, с кем я почти не общалась? Откуда-то многие прослышали о моей любви к магическому зверинцу, так что значительная часть символических презентов была представлена упаковками волшебных киндеров. Были тут еще перья, перьевые ручки, блокноты, наборы пергамента разного качества и море безделушек для учебы. Дафна и Милли обо мне тоже вспомнили и прислали одинаковые наборы сахарных перьев. От Тиа достался набор сластей из сладкого королевства от Блейза, очень интересное обучающее пособие по зельеварению, текст которого менялся в зависимости от ответов на короткие тестовые задания в конце параграфа. Невилл удивил вечной копией большого справочника по травологии, составителем которого значилась Присцилла Поттер. Пришлось покопаться во взятых из дома книгах, но мне все же удалось отыскать имя этой волшебницы. Оказалось, Присцилла жила почти 3 столетия назад и в девичестве носила фамилию Лангбаттом. Панси удивила. Я ожидала получить от нее много шоколада, и она его прислала. Но был еще и второй подарок, в виде полудюжины пар носков веселенькой полосатой расцветки. Драко по поводу подарка явно советовался с родителями. Чем еще можно объяснить очень красивую пару запонок и булавку для галстука с вензелем Поттеров? Предметы так и дышали стариной, но были аккуратно отреставрированы и очищены от чужих магических отпечатков. В сопроводительной записке Малфой рассказал историю этих украшений. Маленькую коробочку с интересным содержимым как-то еще подростком нашел Люциус Малфой, исследуя вещи матери, которые Абраксас запретил выносить из будуара супруги после ее смерти. Отец и рассказал будущему лорду историю этих предметов. Мать Виолы Малфой, Элизабета Кроу, в девичестве Булстраут, еще ребенком была сговорена за Генри Поттера, моего прадеда. О помолвке договаривались старшие родичи, и разница в 15 лет между будущими супругами никого не смутила. Но пока Элизабета росла, Генри Поттер успел исчезнуть на несколько лет, вернуться, едва не рассориться с родней и разорвать договоренность с Булстраудами за месяц до 11-летия Элизы. Девушка произошедшее приняла стоически, хотя уже фантазировала о будущей свадьбе и переезде в новый дом. Даже заказала скромный помолвочный подарок для жениха. Те самые запонки и булавку. А Генри Поттер женился лишь еще только спустя 10 лет, вызвав новый скандал в магическом сообществе. Его женой стала испанская волшебница, известная на родине авантюристка, носившая прозвище Гадюка. Никто так и не узнал ее девичью фамилию, только имя – Харолина. И многие твердили, что и оно не настоящее. Но Генри Поттера все устраивало. А Элизабета через год после этого события на одном из приемов познакомилась с молодым наследником Кроу, влюбилась и согласилась на брак. «Надо бы побольше узнать про мою загадочную тезку», — хмыкнула я, убирая письмо в конверт и захлопывая крышечку коробки с украшениями. Похоже, занимательная была дамочка, гадюка. Надо же, еще забавным показалось то, что подарочек таки добрался до Поттера. Пусть и не того. К немалому удивлению мне пришел подарок от миссис Уизли. Рыжая ведьма прислала большую коробку домашнего овсяного печенья и знаменитый уизлевский свитер. Печенье я вынесла в гостиную на общий стол, предварительно проверив его парочкой диагностических. На Слизерине было не принято травить своих, так что народ смело брал фрукты, печенье и конфеты из общих блюд. В общую копилку сваливали и купленное в Хаксмиде, и присланное из дома, и принесенное из кухни. А вот свитер даже толком не стала из бумажного кулька вынимать, так и понесла навстречу с Эльзой. Хаффлпаффка долго фыркала, рассматривая вещь, кривилась и что-то ворчала себе под нос, и только через несколько минут объяснила мне свою реакцию. Как оказалось, знаний девушки было достаточно, чтобы распознать и пряжу, и использованные миссис Уизли чары, и даже способ вязки. Пряжу уже один раз использовали, ковыряя нить тонкой спицей, стала пояснять Эльза. Я бы даже сказала, что данный свитер связан из распущенной пряжи от двух разных изделий. Изумрудная краска и чары скрыли данный факт, но мне лично видна и разница в оттенке. Изначальная пряжа была, похоже, серого и оранжевого цветов, и толщина пряжи чуть отличается, да и состав, на рукавах какая-то смесь. Шерсть с хлопком, а туловище, чистая шерсть. А чары, уточнила я, опасаясь неприятных подарочков от рыжих. Бытовые, отмахнулась девушка. Свитер должен казаться очень теплым и мягким. Невнятно промычала я, но вязко. Возмутилась Эльза. Как неаккуратно. И это ведь вязано магией, не руками. Кто-то просто кошмарно владеет чарами вязания. А это что? Эльза развернула свитер и узрела здоровенную букву на свитере спереди. От Уизли? Сообразила она, я могла лишь пожать плечами. «Знаешь, это очень странно», — с запинкой сказала Хаффлпаффка. «Почему?» «Потому что я вообще не общаюсь с Уизли, но получаю от них подарок». «Нет, то, что тебе дарит такой свитер», — ответила Эльза и показательно сложила вещь так, что стала заметна небольшая разница в длине и ширине рукавов. «Неаккуратный, из старой пряжи, без ростка». «Про это», — она ткнула в огромную букву. «Про это я вообще молчу». Похоже на подачку сиротки, мысленно согласилась я с Эльзой, или на передачку от тети Ироли Вали или той самой знакомой с маминой работы, когда тебе достается какая-нибудь дикая шмотка, в которой дома-то ходить неприятно, не то что на улицу. Заверив Эльзу, что не планирую носить изумрудного монстра, я переключила ее внимание на каталоги, и мы принялись выбирать пряжу, спицы и всевозможные аксессуары. Примечание к части. Жаккардовое вязание – это создание различных узоров с помощью переплетения нитей разных цветов. В зависимости от рисунка, при вязании ряда петли провязывают то одним, то другим цветом согласно схеме. Имеется в виду внутрифакультетская система поощрений, упоминается в части 14. Росток – это часть изделия, связанного вручную на круговых спицах, которая увеличивает вещь в верхней части спины. Так как тело человека в грудном отделе позвоночника имеет изгиб, образующий выпуклую округлую форму со стороны спины, это требует дополнительного увеличения спинки изделия в районе плеч и горловины. Взглянув на человека в профиль, становится совершенно очевидно, что если просто связать любое плечевое изделие, будь то свитер, пуловер или кардиган, симметрично сзади и спереди, то спинка изделия неминуемо натянется на спине, а горловина сдавит шею спереди. Часть 32. Об исчезновении профессора Кверелла узнала случайно. Новое хобби настолько захватило, что я банально не замечала ничего вокруг, но не утратила бдительности и в одиночку по Хогвартсу ходила только под мантией-невидимкой. Метод себя не раз оправдывал. Уизли каждый день обновляли свои ловушки, развешивая их в разных местах подземелий, обходя лишь коридоры, которыми мог воспользоваться Снейп. Утром 28 декабря я встала пораньше, собираясь позавтракать на кухне и с корзинкой припасов вернуться в гостиную. С Эльзой мы договорились посидеть у нее перед ужином, так что я планировала целый день не покидать защищенных слизеринских подземелий. Мантия была активирована, скрывая меня настолько отлично, что даже кровавый барон, скользнувший по коридору навстречу, меня не заметил, как и по Манаспраут с Северусом Снейпом. Преподаватели о чем-то тихо переговаривались, неспешно пересекая холл. Вид у них был столь сосредоточенный, что я не удержалась и последовала за ними. «Что вам удалось узнать?» — с напряжением в голосе спросила МакГонагалл, когда деканы вошли в учительскую. Я смогла проскользнуть в помещение и затаиться за горами старых мантий, которыми были увешаны большие рогатые вешалки. Учителя были так заняты, что не заметили взметнувшееся облачко пыли, а я едва не чихнула. Из дальнейшего разговора стало ясно, что Кверелла хватились еще в Рождество, но не сразу подняли панику, все же преподаватель был свободным взрослым человеком и мог покинуть школу в любое время. Защита школы отслеживала лишь пересечение границ территории человеком, не реагируя на животных и птиц, так что никто не мог сказать, когда именно преподаватель Зати пересек периметр и сделал ли он это вообще, ведь тот же Хагрид на каникулах по несколько раз на дню мотался то в Лондон, то в Ливерпуль, то в Бристоль, а все вечера проводил в хаксмитских пабах. Поиски начались накануне, когда МакГонагалл заглянула в покой Кверинуса за какими-то документами и обнаружила, что в комнатах молодого волшебника отсутствуют его вещи. Прислушиваясь к беседе, я посматривала на Снейпа. Тот вел себя безупречно. Ни на миг маска истинного шпиона не дрогнула. И если уж я поверила, то другие тем более не думали в чем-то подозревать Зельевара. Не усомнился и явившийся Дамблдор, которому учителя доложили о результатах поисков. «Как же так?» – вполне искренне опечалился директор. «Почему Кверинус покинул нас, никому ничего не сказав?» Посреди учебного года, хмуро озвучила МакГонагалл. «Видимо, именно это для нее было главным грехом преподавателя Зати. А я вам говорил, Альбус, что не стоит принимать на столь важную должность подобного человека», – чуть злорадно сказал декан Слизерина, не подозревая, что их подслушивают. Преподаватели не на шутку разошлись, обсуждая Кверелла и ситуацию в целом, и невольно выдали очень много фактов, которых я до этого не знала. Так оказалось, что Кверинус был полукровкой, но рос в семье отца и мачехи, рядом с чистокровными братом и сестрой. Миссис Кверелл не проявляла к нему большой любви, просто терпела. Кверинус всегда знал, что по достижении совершеннолетия в доме отца его не ждут и подъемных денег ему не видать, а потому упорно учился и изыскивал способы не только заработать, но и подняться по социальной лестнице, чтобы утереть нос своим чистокровным родичам. И его не страшили сомнительные методы и риск. После Хогвартса Кверелл несколько лет ездил по миру, работал переводчиком в Индии, на Филиппинах, но после встрял в какой-то скандал и вернулся в Великобританию, где и попытался найти постоянное место службы. О Макглах Кверинус знал не так уж много, но за должность ухватился изо всех сил. Пусть преподавателям Хогвартса платили не так уж и много, но это компенсировалось наличием крыши над головой и полным пансионом. 2 года Кверинус вел у студентов предмет, о котором любой магглорожденный знал больше преподавателя, в свободное время занимаясь чем угодно, но не изучением жизни обычных людей, а в общении остальным преподавателем предпочитал призраков. Он еще во время учебы был таким, отметил Филиус Флитвик, присоединившийся к учителям в середине беседы, сторонился сокурсников, старших ребят, но мог часами наблюдать, как серая дама в печали бродит по галерее на шестом этаже. Видимо, именно серая дама, Елена, и рассказала Квиреллу о том, где искать диадему Равенривенкла. Но из беседы учителей выяснилось и то, что Альбус активно поощрял желание Кверинуса отправиться путешествовать. Из разговора же я внезапно поняла, что те самые леса Албании, где бродил Кверинус, находятся не в Албании, а в Шотландии. В магическом мире для обозначения местности жители довольно спокойно мешали старинные и современные названия, отдавая предпочтение первым. В итоге названия Альба, Албан, Альбан, Албания и Альбион маги спокойно использовали для обозначения как отдельно Шотландии, так и всей страны в целом. А вспомнив, что уже видела в книгах незнакомые слова, вроде Лондиниума, Мансиньона, Глазгиу, решила не удивляться, а просто изучить данную тему получше, чтобы в следующий раз не чувствовать себя несообразительной дурочкой. Дальнейший разговор отвлек от проблемы с путаницей названий. Оказалось, Альбус Дамблдор, которого не так-то просто было на что-то уговорить, после одного лишь разговора с Квиреллом, состоявшегося после возвращения Кверинуса в Хогвартс в середине прошлого июля, легко согласился сделать того преподавателем Зати. И только профессора знали, что это решение было принято не до отправления Кверинуса в путешествие, а после него. Тюрбан же и заикание появились и того позже, за день или два до начала августа. И только Альбус знал все детали путешествия своего подчиненного. Всем же остальным пришлось довольствоваться рассказами, в которых правдой была едва ли половина. Снейп напирал на то, что Альбус за последние год-два принял много сомнительных решений. Даже преподавателей стал набирать страннее обычного, не говоря уже о полосе препятствий, которую Дамблдор почему-то называет качественной защитой. Мне оставалось только согласно беззвучно хмыкать и слушать дальше. Но ни к какому внятному решению учителя не пришли. Решили дальше искать Квиррелла, но Альбус собирался перестраховаться и найти кого-то на замену. Филиус на это заявление только фыркнул, давая понять, что за каких-то 10 дней едва ли можно найти подходящего человека. Снейп же кривил губы в презрительной усмешке, давая понять, что не ожидает на проклятой должности кого-то достойного. Я сходила на кухню и вернулась в подземелье. Тревор дожидался меня в жестяном тазу на столике в гостиной. Невилл использовал все свои таланты, чтобы создать в небольшой емкости самую настоящую болотную кочку, поросшую травой и мхом. Жабий баловень к подношению отнесся благосклонно и время от времени выбирался из ванной комнаты, чтобы посидеть на кочке и поквакать. До сих пор вспоминалась та незабываемая ночка пару недель назад, когда Тревор обнаружил, что в тазике, оставленном в туалете, просто непередаваемая акустика. Мы, уже привыкшие к редким ночным звукам из-за стенки, проснулись вскоре после полуночи от проникновенного кваа, донесшегося как из преисподней. Я тогда узнала много интересных магических ругательств и первый раз видела драка всклокоченным. «Завтрак, ваше высочество», хихикая, я высыпала в тазик небольшую горстку червяков и бросила пару улиток. Ополоснув руки в ближайшем туалете, вернулась в гостиную и устроилась на диване возле камина. Стоило обдумать все, что случилось, и нынешние занятия как никогда лучше для этого подходило. Эльза с удовольствием делилась со мной знаниями и обещала поговорить с Шимоном о моем вступлении в клуб. А я под ее познавательные лекции старательно нарабатывала навык, ведь это тело спицы прежде в руках не держало. В магическом мире вязание делилось по способу изготовления изделия на ручное и магическое. И не сказать, что какой-то из двух подходов был легче. Перво-наперво делались полные расчеты в петлях и дюймах. Но если при ручном вязании на этом подготовка заканчивалась, то в магическом это было самой легкой частью. Для зачаровывания спиц предстояло сначала вывести правильные слова-формулы для каждого этапа, опираясь на параметры изделия, расчеты убавок, прибавок аранов, чередование лицевых и изнаночных петель, и еще толщину и состав пряжи. И если задачку решить неправильно, то наколдуется совсем не то, что нужно. Но при этом способе вязания получалось самое обычное изделие, совершенно не магическое. В то время как при ручной вязке волшебник или волшебница могли вложить какие-либо чары прямо в процессе, и верхом мастерства считалось на протяжении всего времени тонкой струйкой вливать в нить силу. В таком случае для придания изделию нужных свойств не требовались заклинания, хватало обычных слов или даже мыслей. Такие вязаные вещи назывались заговоренными и очень ценились. Я пока не замахивалась ни на зачарованные спицы, ни на заговоренные вещи. Для первого опыта выбрала простой шарф, хотя в прошлой жизни освоила даже вязание носков. Разве что пряжу для шарфа использовала не дешевенькую, а очень солидную, темно-зеленый, почти черный кашемир на шелковой основе. Эльза много распиналась о том, чем отличаются разные материалы, особо отмечая многопроводимость. И шелк по всем характеристикам превосходил конкурентов. Начатый как первый блин, шарф довольно быстро прирастал аккуратными рядами, обещая стать вполне приличным аксессуаром, который и подарить не стыдно. И теперь я усиленно гнала лицевую гладь, чтобы успеть закончить работу до 9 января. Если после влажно-тепловой обработки шарф не превратится в несуразную тряпку, то будет что всучить декану на день рождения. Но уже сейчас это было мягчайшее и тонкое полотно самого невероятного оттенка, от одного вида которого я получала эстетическое удовольствие. Вот под вязание шарфика я и планировала обдумать перемены в знакомой истории. Но стоило половче перехватить спицы и потянуть на себя нити сплетенной коробки для пряжи, как с тихим звоном прямо передо мной материализовался небольшой сияющий бледно-голубой шар. «Это что еще такое?» – опешила я и вжалась в спинку дивана, пытаясь оказаться как можно дальше от незнакомого явления. Шар тем временем вновь издал мелодичный звон, напоминая большой будильник, вспыхнул раз-другой и раскрылся цветком, являя мне что-то похожее на свиток, но в виде патронуса. В книгах такого не было, ни через минуту, ни через две свиток никуда не делся, только искрил, издавал перезвон и следовал за мной по всем подземельям. Пришлось спешно листать конспекты, куда я выписывала заклинания, и кидаться в неправильный патронус диагностическими. Те ничего не выявили, и я, проклиная всех и вся, рискнула ткнуть в свиток палочкой. Сияние тут же погасло, а мне под ноги упало что-то довольно увесистое, и туда же едва не ухнуло сердце, но все обошлось. На полу валялась не магическая бомба, а скрученная в трубочку толстая тетрадь, вполне безобидная, с большой сургучной печатью с оттиском в виде буквы W. И что это такое? Хмурясь, я сломала печать и развернула тетрадь, а после поспешила в спальню, к своим книжным полкам. Лишь несколько часов спустя, просмотрев не меньше дюжины книг, я смогла немного разобраться в произошедшем. Сильно помогло то, что я вспомнила свои беседы с Костехрумом, и додумалась заглянуть даже в толстенные талмуды. Все оказалось довольно просто. Два раза в год всем волшебникам, имеющим право голоса в Визингомате, являвшимся прежде всего своеобразным парламентом, а уже потом Верховным судом магического мира, высылался опросник по законопроектам и поправкам к законопроектам, внесенным на рассмотрение. Рассылка была зачарованной. Свиток мог получить, открыть и внести свой голос либо сам член Визингомата, или его магически заверенный представитель. Голосовать можно было вплоть до начала заседания по каждому конкретному вопросу, при этом присутствие в зале Визингомата не требовалось. Этим пользовалось большинство представителей Палаты Лордов. Я же, пусть и являлась леди Поттер, пока не могла посещать заседание лично из-за возраста. В большой зал Визингомата не мог войти волшебник, не прошедший малого совершеннолетия, но почти все предпочитали не являться туда до полного совершеннолетия. Интересно было узнать, что в случае, если история повторится, и меня обвинят в нарушении статута секретности, я смогу войти в зал, но все присутствующие узнают о моем статусе, потому как стул допроса в центре снимает невидимость с артефактов и проявляет регалии. Сейчас, в виду юного возраста, это один магический наруч. После малого совершеннолетия обе руки до локтя будет покрывать рисунок тату, а после 17 я смогу вызывать и другие элементы, дающие окружающим знать, кто перед ними. У каждого лорда и леди регалии разнились, ведь были сплавом магии рода и индивидуальности волшебника, но у леди обычно появлялся венец и массивный пояс из металлических блях, так что на заседание, в случае чего, стоит идти в приличной мантии, а то все эти статусные штучки будут странно смотреться в сочетании с обычной одеждой. Но больше всего меня заинтересовало другое. Стоило ткнуть в свое имя на первой странице, как остальной текст сдвинулся, уступая место перечню семей, чей голос мне принадлежал. Было интересно и то, что лишь главам семей была доступна подобная функция. Представители могли развернуть только подробный текст законопроектов. Оставалось только гадать, имел ли Дамблдор возможность голосовать от лица Поттеров до этого момента или нет, Но отныне только мое решение будет учитываться. И голосов у меня ни один и ни два. В списке ожидаемо значились Поттер и Блэки, но первыми были вписаны Слизерины, а после – Пивереллы. «Ну куда ж без этого?» – скривилась я. «Главное, не ляпнуть при свидетелях, что являюсь наследницей Слизерина». Примечание к части. Лондон, Манчестер и Глазго. Арны – стиль вязания, при котором образуется узор из переплетения кос и скрещивания петель. Стиль происходит родом из Ирландии, с островов Арн, которые дали стилю название. Изначально это стиль вязания свитеров, так называемых рыбацких. Большая часть населения данных островов занимается рыболовством. Согласно легендам, косы символизируют веревки рыбака и являются пожеланием удачи. Сетки, иногда заполненные узорами ирландского мха или морских водорослей, обозначают группы островов и являются пожеланием богатства. Зигзаги, ломаные линии цепочки, дорожки на утесах, а дерево жизни – частый узор, символ единства клана. Согласно легендам же, по узорам свитеров опознавались тела погибших рыбаков, выброшенные на море. Часть 33. То ли в честь каникул, то ли из-за какого-то сбоя, но в следующий раз, когда я открыла дневник Лили Поттер, тетрадка позволила увидеть сразу несколько записей, уместившихся на двух разворотах. 23 декабря 1973. Как же я люблю праздники и подарки, и как же осточертело находиться дома, скорее бы обратно в Хогвартс. Но родители обещали подарить мамин серебряный кулон, так что пришлось вернуться на каникулы. 24 декабря 1973. Дома нельзя колдовать, но папа, мама и Пет об этом не знают. Как же забавно визжит сестрица, когда я будто бы превращаю чашки в мышей. Знала бы она, что одна из этих мелких тварей прогрызла мне дыру в кармане, пока я ждала удачный момент для представления. 26 декабря 1973. Это несправедливо. Оказывается, запрет на колдовство дома не такой уж и всеобщий. По-настоящему отслеживают только маглорожденных и магловоспитанных полукровок. Сев вполне может колдовать в своем доме просто потому, что его мама – ведьма. Но он и тут схитрил, остался в Хогвартсе и может использовать палочку каждую минуту. 27 декабря 1973. Ладно, это логично. Если бы запрет действовал так, как мне озвучила МакГонагалл, то отдел в министерстве, отслеживающий палочки несовершеннолетних, не успевал бы отсылать письма с предупреждениями. А ведь еще есть те, кто учится заочно. Я расспросил Амелию на этот счет. Так оказалось, что числящихся, но не проживающих в Хогвартсе студентов довольно много. В один со мной год таких было зачислено 12 человек, а тех, кто учится дома или на курсах, в разы больше. Но им же как-то надо тренироваться, чтобы потом сдать зачеты профессорам, учителям, совы и тритоны в министерстве. 27 декабря 1973. Начинаю жалеть, что Сев каждый год остается на каникулы в школе. Письма от него так долго летят, но в Каукварте пришлось бы мириться с раздражением его матери. Не знаю, что хуже. 28 декабря 1973. С нейтбука. Неужели так сложно написать одно письмо? Опять, небось, чахнет над своими котлами. 29 декабря 1973. Мэри прислала очаровательное радужное перо из поездки. Ей удалось уговорить родителей на поход в магический Каир. Обещала потом показать фотографии. 29 декабря 1973. У родителей были такие лица, когда я предложила куда-нибудь поехать в следующем году. Почему мы никуда не ездим? Дело ведь не в деньгах. Я точно знаю. 30 декабря 1973. Мама плакала на кухне ночью. Я случайно заметила. Рано утром проверила ящик стола, куда она что-то спрятала перед уходом. Но там была только фотография бабушки Генриетты. 2 января 1974. Мама не любит говорить о бабушке. Но я точно знаю, что они любят друг друга. Бабуля прервала череду своих путешествий, когда мама серьезно заболела и несколько недель провела в больнице. Это потом папа рассказал нам о сложной беременности, выкидыше и осложнениях. А тогда мы ничего не знали и не понимали. А бабушка все бросила и прилетела откуда-то из-за океана. Навещая с нами маму в больнице, бабушка напомнила ей. Я почти дословно помню ее слова. «Я назвала тебя Розали, чтобы дать тебе силы, которых нет у меня. Цветы растут на земле, цепляются за нее. Их корни глубоко уходят вниз. Я хотела, чтобы ты была сильнее меня, крепко стояла на ногах. Я ветрена, как моя мать и бабка. Нас всех тянет в дорогу, будто за нами кто-то гонится. И что я вижу? Я приезжаю, а моя дочь пролеживает бока там, где ей не место. Мама тогда очень рассердилась, орала на бабушку, что та оставила ее сразу после совершеннолетия и осчастливливает редкими открытками и визитами, сваливаясь, как снег на голову, на папу. Оказалось, что именно он поддерживал контакт с тещей и знал, где ее искать в случае чего. Но бабушка не обиделась, только сказала как-то грустно, что сделала это для маминого блага, и напомнила, что хоть мама и обижается на бабушку столько лет, а дочерей тоже назвала цветочными именами. Я и забыла об этом. Но почему мама плакала? 7 января 1974. Северус прислал ответ. Наконец-то. Но лучше бы вообще не отвечал. Одна страничка. И все про его обожаемые зелья. Нет, мне нравятся зелья, но заниматься ими даже на каникулах. 8 января 1974. Карманных денег совсем нет. А нужно купить подарок Севу. Может отправить ему ежедневник, подаренный Мэри на первом курсе. Он чистый и без каких-то опознавательных знаков. Никто не догадается. Хотелось бы отдать Севу подарок этого придурка Поттера, но это невозможно. Джеймс сделал гравировку, а тетрадка отличная, идеальный лабораторный журнал. 8 января 1974. Мама заявила, что я очень плохая подруга. Мол, сама прожужжала им все уши, что 14-летие для волшебников – особая дата, а лучшему другу собираюсь подсунуть уже кем-то даренный ежедневник. Едва за ухо не оттаскала, выдала денег и велела купить Снейпу несколько новых рубашек на косой аллее. 10 января 1974. Сегодня вернулись в Хогвартс. Перед отъездом родители заранее поздравили меня. Так странно, я уже третий год отмечаю день рождения без семьи, а кулон очень красивый. Он достался маме от бабушки. На вид очень старый, даже старинный. Серебро и какой-то камень. Не малахит, но что-то очень похожее. И как же вопила Питти. Видите ли, она старшая. Видите ли, именно ей должны доставаться семейные реликвии и драгоценности. Я даже слушать не стала. 12 января 1974. Сегодня нас отпустили в Хогсмид. Пошли большой компанией с самого утра. Сев в деревню почти не ходит, и я этому рада. И надеюсь, Мэри никогда не расскажет моему другу, что Поттер платит за мороженое на всех, и за мои пергаменты и книги. Каждый раз переживаю из-за этого, но не пропадать же добру, а Джеймс обещает выкинуть в мусорку, если не возьму, и смотрит так чисто олененок. Бесит. Последняя доступная запись относилась к 29 января. Строчки плясали, то задираясь вверх, то соскальзывая к краю, а последние слова и вовсе оказались смазаны, будто Лили писала их перед сном, уложив дневник на колени. Девочки сказали, что малое совершеннолетие отмечать нужно по-особенному, даже если я маглорожденная. Так что в выходные идем в Хогсмид. Алиса заказала именинный торт в сладком королевстве. Как я люблю, с клубникой и шоколадом. А сегодня нужно лечь пораньше. Говорят, накануне 14-летия снится что-то очень важное. Интересно, что я увижу. Так волнуюсь. Зевнув, я отложила дневник и повозилась под одеялом, ища положение поудобнее. Стоило выспаться, ведь завтра Эльза звала встретиться в большом зале пораньше. А я засиделась, только закрыла глаза, меня будто подхватило потоком и потянуло куда-то на глубину. Лишь несколько мгновений спустя вспомнила, что почти так же я ощущала себя в начале, когда меня затапливало воспоминаниями предшественницы. Понимание принесло покой, а следом марево перед глазами растаяло, позволяя увидеть небольшую почти пустую комнату. Чуть олеющие в закатном солнце обои, большой старый шкаф с не до конца прикрытыми дверцами, детская кроватка, над ней мобиль из веточек, к которым на веревочках прикреплены крохотные фигурки сов с распахнутыми крыльями, и широкое удобное кресло. В кресле, нервно сжимая конверты несколько листов письма, замерла заплаканная рыжеволосая девушка. Ее густые волосы были растрепаны, на полу валялась тонкая лента, но девушка не пыталась вернуть своему облику опрятность. Наоборот, она вскочила и начала метаться по комнате, совершенно позабыв о спящем в кроватке ребенке. «Ох, прости, малышка», опомнившись, зашептала девушка, бросила письмо на пол и поспешила успокоить ребенка. «Я разбудила тебя, прости, прости, твоя мамочка позабыла, что ты спишь очень чутко». Ребенок был очень мал, едва ли несколько месяцев от роду. Он больше походил на головастика с черным хохолком волос, которого по ошибке одели в клетчатую пижамку и зачем-то выдают за человеческое дитя. «Прости, прости», — шептала девушка, усаживаясь в кресло и плавно покачивая чуть попискивающего ребенка. «Это все письмо от твоей тетушки Петти. Ты ее еще не знаешь, но, надеюсь, однажды вы познакомитесь». Девушка вздохнула. «Надеюсь, однажды она сможет простить меня». На несколько минут воцарилась тишина, а после девушка шепотом продолжила, рассказывая свои переживания как сказку на ночь. «Мне было 7 или 8, когда со мной впервые произошло что-то необычное, ничего особенного или уж совсем необъяснимого. Качаясь на качелях в нашем саду, я пожелала взлететь очень высоко. Я всегда любила скорости и экстрим. Если бы не стала волшебницей, то сейчас бы, наверное, прыгала с парашютом или занялась парапланеризмом. А тогда мне просто не хотелось уходить в дом на обед». Девушка улыбнулась. «Я хотела сбежать от Петуни. У нее уже тогда был очень противный голос и командирский тон. И вот я взлетела. Сиденье поднялось вверх под немыслимым углом и зависло на несколько секунд. Я не испугалась, но Петти очень. Но она быстро себе все объяснила. Решила, что ей почудилось. И никому ничего не сказала. Как и не сказала ни о чем после, когда со мной на самом деле происходили необъяснимые вещи. Склеивалась разбитая посуда, быстрее росли цветы, которые я перед этим поливала, и я не разбилась, однажды не удержавшись на карнизе, сбегая от сестры через окно. Но и тогда Петунья помалкивала. «Знаешь, малышка, она была очень популярна в школе. Отличница, участница всевозможных конкурсов и олимпиад. У нее было больше подруг и подпевал, чем у меня. Я вообще мало с кем дружила. Но Петти никому не рассказала, хотя и была главной сплетницей школы. Даже родители узнали в день, когда к нам с визитом пришла заместитель директора школы волшебства. И после. Петунья и мужу ни о чем не говорила, но, на свою беду, пригласила меня на свою свадьбу». Девушка надолго замолчала, а потом горько прошептала. «Зачем я позвала с собой твоего отца и Сириуса? Что мной двигало? Оглядываясь назад, ненавижу себя, но не могу понять, в какой миг я стала той Лили Эванс, что ставила себя выше семьи. Это случилось в день, когда мне пришло письмо. Не знаю». Девушка вновь немного помолчала. «На 14-й день рождения мне приснился сон. Я увидела воспоминание, которое почему-то забылось. После визита Минервы МакГонагалу я долго не могла унять свое возбуждение. Оно и понятно. Оказалось, я не просто безумная чудачка, а волшебница. И мне предстоит учиться в волшебной школе. Я носилась по дому с письмом из школы, распевала песни и зачитывала Петти куски из списка необходимых вещей. Едва не свалилась с лестницы. И родители. Они были так рады. В нашей семье появилась волшебница, так сказали они, обняв меня после ухода моего будущего декана. Они так не радовались победам Петти в кулинарных конкурсах. А потом, был уже вечер, нам с сестрой полагалось спать. На завтра был запланирован визит на Косую аллею, но я не могла уснуть и спустилась вниз за стаканом молока. Девушка ласково улыбнулась дочери. Родители сидели на кухне и пересчитывали деньги. Я так радовалась новостям, что у меня напрочь вылетело из головы, что учебники и одежду мне никто не выдаст бесплатно. Очень хотелось спуститься и извиниться, что хранила все в секрете, но я стояла в тени и слушала их беседу. Родители не думали, что я услышу. Тогда я узнала много всего и о себе, и о своих близких. Малышка смотрела на мать очень внимательно, будто на самом деле слушала рассказ. «Мои родители оказались сквибами», — рассказывала Лили. Точнее, мама была сквибом и потомком сквибов. В ее семье помнили о своем происхождении и передавали это знание из поколения в поколение. А вот у отца мать была Магдлой, а предки ничего не помнили. То, что отец сквиб, поняла бабушка Генриетта. И она же выяснила все остальное. И она же отговаривала маму выходить за отца замуж. Она почему-то очень хотела изжить магию из крови своих потомков. Говорила, что это не принесет никому счастья. Девушка погладила ребенка по хохолку темных волос. «Знаешь, Джейми уверен, что у тебя блэковские волосы. Но он просто не видел бабушку Генри. Она похожа на настоящую испанку. Статная, смуглокожая. До самой смерти в ее черных волосах, выгорающих под солнцем дрожжины, не было ни одного седого волоска. Я совсем не похожа на нее, а вот ты. Скорее бы ты выросла, моя маленькая». Малышка на руках матери улыбнулась ласковому воркованию. Родители поженились наперекор бабушке и были очень счастливы, но и 10 лет спустя у них никак не получалось завести ребенка. Мама даже заподозрила причастность бабушки и разругалась с ней, запретив приближаться к семье Эванс. Отчаявшись, родители решились на усыновление и сделали все, чтобы никто ни о чем не узнал. Даже переехали и сменили работу, потеряв в зарплате. А через полгода выяснилось, что мама беременна. Снизу раздался тихий шум. Девушка поскорее выхватила палочку и наложила на дверь заглушающие. Следующие несколько суматошных дней напрочь стерли из памяти тот разговор родителей, но подсознательно я всегда помнила, что Петти мне не родная сестра, что она даже не сквиб, а просто Магдла. Я и прежде чувствовала свое превосходство, но с началом учебы в Хогвартсе окончательно да, я зазналась. Еще бы, я была волшебницей, и пусть все считали меня маглорожденной, но я могла колдовать, а моя сестра, нет. Сон воспоминаний только ухудшил отношения с семьей. Я все еще любила и общалась с родителями, но Петунью ее я просто презирала. Такая я была дурочка. Девушка горько усмехнулась. Еще бы, оказалось, что я как минимум полукровка, а то и чистокровная. Я так хотела узнать, сквибами каких семей являются родители. Мечтала войти в старинную аристократическую семью. Зачем мне на пути нужна сестра Магдла? Она недостойна ходить там, где ходила я. Глаза Лили блеснули авадовой зеленью. Такая я была глупая. Я верила в сказки. Мечтала оказаться потерянной наследницей кого-нибудь из основателей. Знания, власть и сила. Я хотела всего этого. И подумать не могла, что ни одна такая умная, что вокруг полно тех, кто хочет власти и идет к ней с тех пор, как меня еще на свете не было. Прости меня, моя родная. Прости. Мамочка все испортила. Надеюсь, Джеймс никогда не узнает. В следующий миг дверь открылась, и в комнату заглянул лохматый очкастый парень. «Все хорошо, Лили, как Гарри?» Девушка чуть поморщилась и прошипела. «Джеймс, я же просила не называть нашу дочь так». Молодой человек чуть помялся, а потом все же вошел в детскую. Видя, что он хочет о чем-то поговорить, девушка поднялась и бережно уложила ребенка в кроватку.